Часть четвертая. Глава 19. Война миров. Мистеру Борису Коннеллу, синдикат новостей и сенсации, здание Press Association, Чикаго, Иллинойс. Дорогой Борис, твоя гневная телеграмма изрядно меня позабавила. Но, возможно, твой чуткий к новостям нос ввели в заблуждение тонны мусора, которые мои коллеги-журналисты шлют из Райтсвилла. Я верю, что Джим Хейт невиновен, и собираюсь утверждать это в своей колонке, пока ее у меня не отнимут. Будучи наивной, я все еще полагаю, что человек считается невиновным, покуда его вина не доказана. Джима Хейта заранее приговорили к смерти смышленые парни и девицы, которых прислали сюда их редакторы с целью доставить садистское наслаждение великой американской толпе. Но кто-то должен иметь принципы, поэтому я возвышаю мой одинокий голос. Атмосфера в Райтсвилле примерская. Люди не в состоянии больше ни о чем говорить, а их разговоры — фашизм чистой воды. Будет забавно наблюдать, как из их числа избирают непредубежденных присяжных. Чтобы оценить происходящее, ты должен осознать, что всего 2 месяца назад Джон Ф. и Гермиона Райт были ларами и пенатами здешнего сообщества. Лары и пенаты в древнеримской мифологии — божества, покровители домашнего очага. Сегодня они и 3 их дочери являются неприкасаемыми, и все дерутся за то, чтобы первыми бросить в них камень. Орда бывших друзей и поклонников Райтов — ищут уязвимые места, чтобы вонзить в них нож, и находят. От всего этого позывает на рвоту, а ты ведь знаешь, что я достаточно повидала человеческой тупости, злобы и гнусности. Это война 2 миров. Достойный, маленький мир безнадежно отстает в вооружении, численности и во всем прочем, за исключением силы духа и моральной твердости. У Райтов есть несколько настоящих друзей. Судья Элай Мартин, доктор Майло Уиллоби, заезжий писатель Эллири Смит. Когда-нибудь ты слышал о таком? Я нет. Они вместе ведут пропагандистскую битву. Райты просто великолепны. Несмотря ни на что, они стеной стоят за Джима Хейта. Даже Лола Райт, которая была на годы изгнана из семьи, вернулась домой, или, по крайней мере, бывает там постоянно. Они сражаются не только за мужа Норы, но из-за ее еще нерожденного ребенка. Несмотря на вздор, которым я ежедневно почую мою публику, я все еще верю в фундаментальные принципы и надеюсь, что голос этого младенца окажется достаточно сильным. Сегодня я навестила Джима в его камере в окружной тюрьме и сказала ему: «Джим, вы знаете, что ваша жена ждет ребенка?» Он опустился на нары и заплакал. Вот я ударил его в то место, куда леди бить не следует. Я еще не видела Нору, хотя, возможно, на днях получу разрешение доктора Уиллоби. После ареста Джима ей стало хуже, и к ней никого не пускают, кроме членов семьи. Хотелось бы тебе оказаться в ее шкуре. Если она поддерживает Джима, который якобы собирался ее убить, значит, тут есть за что бороться. Понимаю, Борис, что зря расходую бумагу и время, так как твоя кровь на 9/10 состоит из бурбона, а на 1 из содовой, так что это мое последнее объяснение. В дальнейшем, если хочешь знать, что происходит в Райтсвилле и как развивается дело Хейта по обвинению в убийстве, читай мою колонку. А если ты встанешь не с той ноги и разорвешь мой контракт до его истечения, я подам иск синдикату новостей и сенсации и буду судиться до тех пор, пока не отсужу все, кроме твоих безумно дорогих вставных челюстей. Роберта Робертс. Роберта не знала всех фактов. Через 2 дня после ареста Джима Гермиона Райт созвала военный совет, с мрачным стуком захлопнув двери верхней гостиной. Было воскресенье, и семья только что вернулась из церкви. Герми настаивала на посещении служб. Все выглядели утомленными перенесенным испытанием. «Вопрос в том, — начала Герми, — что нам делать?» «А что мы можем сделать, мама?» — устало отзвалась Пэт. «Майлоу», — Герми коснулась большой пухлой руки доктора Уиллоби, — «я хочу, чтобы ты сказал нам правду, как Нора». «Она очень больна, Герми». «Этого недостаточно, Майлоу. Насколько серьезно она больна?» Доктор Уиллоби отвел взгляд. «Трудно сказать. Нора перевозбуждена, напряжена, нервы у нее на пределе. Беременность, естественно, тоже не идет ей на пользу, не говоря уж об аресте Джима и постоянных мыслях о предстоящем суде. Ее нужно успокоить, одной медицины тут не обойтись. Но если бы ее нервная система нормализовалась...» Герми рассеянно похлопал его по руке. «Тогда ясно, что нам делать. Когда я вижу, как измучена Нора...» С отчаянием в голосе заговорил Джон Ф. «Она начинает выглядеть, как до возвращения Джима. Каким образом мы...» «Есть только один способ, Джон», — твердо заявила Герми. «Мы все должны поддержать Джима и бороться за него». «После того, как он испортил Норе жизнь?» — воскликнул Джон Ф. «Он приносил ей несчастье с тех пор, как появился в Райтсвилле». «Джон!» — в голосе Герми звучали нотки стали. «Этого хочет Нора. И что еще важнее, это необходимо для ее здоровья. Значит, так и должно быть». «Хорошо», — покорно отозвался Джон Ф. «И еще одно. Нора не должна знать». «О чем?» — спросил Ипот. «О том, что на самом деле мы думаем иначе». Глаза Герми стали краснеть. «Если бы Нора не была женой этого человека...» «Значит, ты считаешь, что парень виновен, Гермиона?» — осведомился доктор Уиллоби. «Еще бы! Если б я знала раньше об этих трех жутких письмах и медицинской книге, конечно, я считаю его виновным». «Его следовало бы пристрелить, как бешеного пса», — пробормотал Джон Ф. «Не знаю», — пробормотал Пэт. Лола с раздражением швырнула окурок в камин. «Может быть, я и спятила», — сказала она. «Но мне жаль этого парня, а я редко сочувствую убийцам». «Каково твое мнение, Илай?» — спросила Герми. Сонное лицо судьи Мартина было серьезным. «Не знаю, что молодой Брэдфорд собирается делать с доказательствами. Они исключительно косвенные. Но, с другой стороны, ни один известный мне факт не позволяет в них усомниться. Думаю, Джиму придется нелегко. Чтобы создать репутацию имени Райт, потребовались поколения, — буркнул Джон Ф., — а чтобы ее разрушить один день? Достаточно вреда уже причинено, — вздохнул Пэт, — когда собственная родня отворачивается от тебя. — О ком это ты? — осведомилась Лола. — О тете Табите. Я думала, ты знаешь... Она заперла дома и уехала в Лос-Анджелес, якобы нанести визит кузине Софии. — Эта зомби еще жива? — Табита вызывает у меня тошноту, — сказала Гермиона. — Ты не можешь слишком упрекать ее, Герми, — слабо вступился за сестру Джон Ф. — Ведь ты знаешь, как она ненавидит скандалы. — Я знаю только то, Джон, что никуда не убегу. Никто в этом городе не увидит меня с опущенной головой. — Именно это я и сказал Клэрис, — усмехнулся судья Мартин и потер сухие щеки, как сверчок. — Клэрис тоже пришла бы, Гермиона, но я все понимаю. Спокойно отзвалась Герми. — Спасибо тебе за поддержку, Илай, и тебе, Майлоу, и особенно вам, мистер Смит. В конце концов... Судья Мартин и доктор Уиллоби — наши давние друзья. Вы же практически посторонний, но Пэт рассказала мне о вашей преданности. — Я тоже хотел поблагодарить вас, Смит, — смущенно произнес Джон Ф. — Но вы понимаете, как все трудно. Эллири также выглядел смущенным. — Пожалуйста, не думайте обо мне. Я помогу всем, что в моих силах. — Благослови вас Бог, — произнесла Герми. Но теперь, когда все стало известным, мы поймем, если вы решите покинуть Райтсвилл. — Боюсь, я не смогу этого сделать, даже если захочу, — улыбнулся Элли. — Судья объяснит вам, что я практически соучастник преступления. — Сокрытие улик, — усмехнулся судья Илай. Дейкин пустит собак по вашему следу, если вы сбежите, Смит. Как видите, у меня нет выбора, — сказал Эллири Квин. Давайте не будем больше говорить об этом. Маленькая ручка Пэт украдкой сжала его руку. Тогда, раз все мы поняли друг друга, — заявила Гермиона, — нам нужно нанять для защиты Джима лучшего адвоката во всем штате. Мы выступим против Райт силой единым фронтом. — А если Джима признают виновным, мама? — тихо поинтересовалась Пэт. — Мы сделаем все, что от нас зависит, дорогая, но, в принципе, такой вердикт стал бы наилучшим решением наших проблем. — Это жестоко и несправедливо, мама, — возразила Лола. — Ты говоришь так, потому что убеждена в виновности Джима. Ты ничем не отличаешься от остальных в этом городе. Тоже мне наилучшее решение. — Неужели ты не понимаешь, Лола? — сердито проговорила Герми. — Что если бы не вмешалось провидение, твоя сестра сейчас была бы трупом? — Не будем ссориться, — устало промолвила Пэт. Лола с мрачным видом зажгла очередную сигарету. — А если Джима оправдают, — чопорно заявила Герми, — я буду настаивать, чтобы Нора развелась с ним. — Мама! — Пэт была шокирована. — Ты будешь верить в виновность Джима, даже если присяжные признают его невиновным? — Ты не права, Герми, — присоединился к ней судья Мартин. — Я имею в виду, что он неподходящий муж для Норы, — пояснила Гермиона. — Джим не принес ей ничего, кроме горя. — Если мое слово хоть что-нибудь значит, Нора разведется с этим человеком. «Твое слово в данном случае ничего не будет значить», — сухо заметил доктор Уиллоби. Лола поцеловала мать в щеку. Эллири услышал, как Пэт тихо ахнула, и понял, что произошло историческое событие. «Ну и любишь же ты командовать», — засмеялась Лола. «Когда ты попадешь на небеса, то захочешь повелевать и там. Подумать только, ты настаиваешь на разводе», — помрачнев, она добавила. «Почему ж ты так не отнеслась к моему разводу с Клодом?» «Это не то же самое», — смущенно отзвалась Герми. И внезапно мистер Квин все понял. Между Гермионой, Райт, ее дочью Лолой, существовал застарелый антагонизм. Пэт была слишком юной, чтобы служить источником раздражения. Но мать всегда предпочитала Нору, которая эмоционально стояла между ней и Лолой, невольно являясь канатом, перетягиваемым матерью и старшей дочерью. «Нам понадобится лучший адвокат для Джима», — обратилась Герми к судье Мартину. «Кого бы ты мог предложить?» «Я вам подойду», — осведомился судья Мартин. «Ты, Илай?» — удивленно воскликнул Джон Ф. «Но дядя Илай», — запротестовала Пэт, — «я думала, вы будете судить». «Это невозможно», — сухо отозвался старый юрист. «Я замешан в этом деле, так как присутствовал на месте преступления и известен дружескими связями с семьей Райт. Юридически и этически я не мог быть судьей на этом процессе». Он покачал головой. «Джим предстанет перед судьей Ньюболдом. Он абсолютно посторонний». «Но ты не был защитником уже 15 лет, Илай», — с сомнением произнес Джон Ф. «Конечно, если вы боитесь, что я не справлюсь», — старик улыбнулся. «Я забыл упомянуть, что подаю в отставку, поэтому...» «Старый обманщик», — проворчал доктор Уиллоби. «Джон, Илай уходит с поста судьи, чтобы выступать защитником на этом процессе». «Что ты, Илай, мы не можем позволить тебе этого», — всполошился Джон Ф. «Чепуха», — отмахнулся судья. «Не вбивайте себе в голову сентиментальные идеи. Я все равно собирался в отставку. Мне хочется заняться чем-нибудь стоящим, а не дремать всю жизнь в судейской мантии. Так что, если вас устраивает бывший судья, не будем больше говорить об этом». Герми разразилась слезами и выбежала из комнаты. Глава 20. «Не время для гордости». Когда следующим утром Пэт постучала в дверь комнаты Эллири, он увидел, что она одета для улицы. «Нора хочет вас видеть». Пэт с любопытством окинула взглядом комнату. Луди уже убирала ее, но она снова выглядела захламленной, как будто Эллири некоторое время усердно работал. «Сейчас иду». Эллири Квин казался усталым. На его столе лежали бумаги, испещренные карандашными каракулями. В пишущую машинку вставлен чистый лист. Эллири накинул чехол на машинку, спрятал бумаги в ящик стола, запер его, сунул ключ в карман и надел пиджак. «Работаете?» — спросила Пэт. «Ну, понемногу. Прошу, мисс Райт». Квин вышел следом за ней в коридор и запер дверь. «Над романом?» «Некоторым образом». Они спустились на второй этаж. «Что значит «некоторым образом»?» «И да, и нет. Я занимался, это можно назвать, разведкой». Эллири окинул ее взглядом. «Собираетесь выйти? Вы выглядите очаровательно». «Сегодня утром у меня есть на то особая причина», — поделилась Пэт. «Фактически я должна выглядеть неотразимой». «Так оно и есть. Но куда вы идете?» «Может девушка иметь хоть один секрет от вас, мистер Квин?» Пэт остановилась возле комнаты и посмотрела ему в глаза. «Эллири, вы просматривали ваши заметки по этому делу, не так ли?» «Так». «Обнаружили что-нибудь?» «Нет, черт!» «Странная штука», — пробормотал Эллири, обняв девушку за талию. «Что-то неделями вертится у меня в голове, но я не могу это ухватить. Я подумал, что, может быть, упустил какой-нибудь незначительный факт. Знаете, я, основываю мой роман на том, что происходит с вами, на фактах, событиях, взаимоотношениях. Поэтому в моих записных книжках отражено все случившееся. Он покачал головой. Но я ничего не обнаружил. Пэт нахмурился. Возможно, это факт, о котором вы не знаете. Эллири слегка отодвинул ее от себя. Весьма вероятно. А вам известен такой факт? Вы же знаете, что я сразу сообщил бы вам его, Эллири. Не уверен. Он пожал плечами. Ладно, пойдем к Норе. Нора сидела на кровати, читая Райтсвиллский архив. Она похудела еще сильнее и выглядела совсем больной. Эллири про себя ужаснулся при виде прозрачной кожи на ее руках. «Я всегда говорил, — усмехнулся он, — что самая серьезная проверка женской привлекательности, только она выглядит в постели зимним утром». Нора слабо улыбнулась и похлопала рукой по краю кровати. «Я выдержала проверку». «Выше всякой похвалы», — ответил Эллири, усаживаясь рядом с ней. Нора казалась довольной. «Это благодаря пудре, помаде, румянам и ленте в волосах. Вы очаровательный лжец. Пэтти, дорогая, садись». «Я должна уходить, Нор. Вы двое можете поговорить без меня. Но, Пэт, я хочу, чтобы ты тоже это слышала». Пэт посмотрела на Эллири. Он едва заметно моргнул, и она опустилась, набитый ситцем стул с другой стороны кровати. Пэт явно нервничала, и Эллири, слушая Нору, из-под тишка наблюдал за ней. «Прежде всего, — начала Нора, — я должна перед вами извиниться». «Передо мной? — удивился Эллири. — За что, Нора? На прошлой неделе я обвинила вас в том, что вы сообщили полиции о тех трех письмах и книге по токсикологии. Когда шеф Дейкин сказал, что собирается арестовать Джима, я потеряла голову». «Как видите, я об этом забыл. Последуйте моему примеру». Нора взяла его за руку. «Это была дурная мысль. Но в тот момент я не могла себе представить, чтобы кто-то мог им рассказать об этом, кроме вас. Ведь я думала, что они знают». «Ты не виновата, Нора», — сказала Пэт. «Эллири все понимает». «Нет, это не все», — воскликнула Нора. «Я могу извиниться за скверную мысль, но не могу исправить то, что сделала Джиму». Ее нижняя губа дрогнула. «Если бы не я, они никогда не узнали бы об этих письмах». «Нор, дорогая», — Пэт наклонилась над ней, — «ты знаешь, что тебе нельзя волноваться. Если ты будешь плакать, я расскажу дяде Майлу, и он не позволит тебе видеться ни с кем». Нора высморкалась в платок. «Не понимаю, почему я их не сожгла?» так глупо было хранить письма в шляпной коробке в моем стенном шкафу, но я думала, что смогу выяснить, кто на самом деле их написал. Я была уверена, что это не Джим. — Забудьте об этом, Нора, — мягко произнес Эллири. — Но я практически выдала Джима полиции. — Это не так. Помните, что Дейкин пришел сюда на прошлой неделе уже готовый арестовать Джима? Опрос, которому он вас подверг, был чистой формальностью. — Значит, вы думаете, что эти письма и книга ничего не изменили? — энергично осведомилась Нора. Эллири встал с кровати и посмотрел в окно на зимнее небо. — Ну, не слишком изменили. — Вы лжете мне. — Миссис Хейт, — твердо заявила Пэт, — на сегодняшнее утро вам достаточно компании. Эллири, пошли отсюда. Эллири отвернулся от окна. Ваша сестра, Пэт, страдает больше от сомнения, чем от знаний. Нора, сейчас я точно охарактеризую вам ситуацию. Нора обеими руками вцепилась в одеяло. Если Дейкин собирался арестовать Джима до того, как он узнал о письмах и книге по токсикологии, значит, они считают, что у них достаточно улик для обвинения. Разумеется, с письмами и книгой улик стало больше. Вы должны перестать винить себя и скорее выздороветь, чтобы поддержать Джима и придать ему смелости. Он склонился к Норе и взял ее за руку. Джим нуждается в силе, которой ему недостает, которая есть у вас, Нора. Он не может смотреть вам в глаза, но если поймет, что вы верите в него... Да, глаза Норы сияли. Скажите ему, что я в него верю. Пэт обошла вокруг кровати и поцеловала Эллири в щеку. «Нам по дороге?» — спросил Эллири, когда они вышли из дома. «Это смотря, куда вы направляетесь». «В здание суда. Хочу повидать Джима. Я вас отвезу». «А вам не придется делать крюк?» «Я тоже собираюсь в здание суда». «И тоже повидать Джима?» «Не будьте таким любопытным!» С истерическими нотками прикрикнула на него Пэт. Они молча поехали вниз с холма. Дорога обледенела, и цепи на колесах весело скрипели. Зимний Райтсвилл выглядел приятно, окрашенный в белое, красное и черное, без всяких промежуточных оттенков. В нем ощущалась сельская простота и чистота, как на картинах Гранта Вуда. Но в самом городе были люди, слякоть и убожество. Магазины казались жалкими и захолустными, все спешили, стараясь поскорее оказаться в тепле, и никто не улыбался. Когда они застряли в пробке на площади, какая-то продавщица узнала Пэт и указала на нее лакированным ногтем прыщавому юнцу в кожаной куртке. Они возбужденно перешептывались, пока Пэт не нажала на газ. «Не сюда, мисс Райт!» — остановил Эллири Пэт на лестнице перед зданием суда и повел ее к боковому входу. — Что за идея? — осведомилась она. — Вестибюль оккупирован прессой, — пояснил Квин. — Я подумал, что мы предпочли бы избежать вопросов. — Похоже, вы уже бывали здесь, — заметила Пэт. — Да, пожалуй, я тоже нанесу визит Джиму, — решила девушка. Окружная тюрьма занимала два нижних этажа здания суда. Когда они вошли туда, запах испарений и лизола ударил им в нос, и Пэт судорожно глотнула. Но она смогла улыбнуться при виде дежурного полицейского Олли Планецки. — Да это никак, мисс Пэт, — смущенно произнес он. — Привет, Олли. Как поживает ваш значок? — Превосходно, мисс Пэт. Олли позволял мне дышать на его значок и читать его, когда я училась в начальной школе, — объяснила Пэт. — Ради бога, Олли, не переминайтесь с ноги на ногу. Вы отлично знаете, зачем я здесь. — Догадываюсь, — пробормотал Олли Планецкий. — Где его камера? — С ним сейчас судья Мартин, мисс Пэт. Правила разрешают присутствие только одного посетителя. — Кого интересует правило? — Проводите нас в камеру моего зятя, Олли. — Этот джентльмен — репортер? — Мистер Хейт не желает видеть никаких репортеров, кроме мисс Робертс. Нет, он мой друг и друг Джима. Догадываюсь, — снова пробормотал Планецкий. Они двинулись в долгий путь, прерываемый отпиранием и запиранием железных дверей, и бетонными лестницами. Когда они шли через коридоры с птичьими клетками в человеческий рост с обеих сторон, запах испарений и лизола становился сильнее с каждым шагом. Лицо Пэт позеленело, она цеплялась за руку Эллири, но воинственно выпячивала подбородок. «Пришли», — объявил Эллири и подглотнула несколько раз. При виде их Джим вскочил на ноги, на его желтых щеках появился румянец, но затем он снова сел и хрипло произнес. «Привет, не знал, что вы придете». «Привет, Джим», — весело поздоровалась Пэт. «Как поживаешь?» Джим окинул взглядом камеру. «Неплохо», — ответил он с кривой улыбкой. «По крайней мере, здесь чисто», — проворчал судья Мартин, чего нельзя было сказать о старой окружной тюрьме. «Ну, Джим, мне пора завтра снова заглянуть для разговора». «Спасибо, судья». Джим снова криво улыбнулся. «С Норой все в порядке», — доложила Пэт, как будто Джим спрашивал ее об этом. «Вот отлично», — отреагировал он. «Значит, в порядке, а?» «Да», — ответила Пэт пронзительным голосом. «Отлично», — повторил Джим. Эллири сжалился над ним. «Пэт, кажется, вы говорили, что у вас здесь какое-то дело. Я бы хотел сказать кое-что Джиму наедине». «Толку от этого будет немного», — сердито буркнул судья Мартин. Эллири показалось, что гнев старого юриста был наигранным. «У этого парня не осталось ни капли здравого смысла. Идем, Патриция». Пэт повернула бледное лицо к Эллири, что-то пробормотала, слабо улыбнулась Джиму и вышла вместе с судьей. Охранник Планетский запер за ними дверь камеры и покачал головой. Эллири посмотрел на заключенного. Джим сосредоточенно изучал каменный пол. «Судья хочет, чтобы я заговорил», — внезапно пробурчал он. «Почему бы и нет, Джим?» «Что я могу сказать?» Эллири предложил ему сигарету. Джим взял ее, но когда Эллири поднес к ней зажженную спичку, покачал головой и стал медленно рвать сигарету на кусочки. «Вы могли бы сказать», — отозвался Эллири между затяжками, — «что не писали этих трех писем и не подчеркивали абзац о мошьяке». На момент пальцы Джима перестали терзать сигарету, потом возобновили свою разрушительную работу. Его бесцветные губы скривились наподобие оскала. «Джим!» — тот посмотрел на Эллири и тут же отвел глаза. «Вы действительно планировали отравить Нору?» Ничто не указывало, что Джим слышал вопрос. «Знаете, Джим, когда человек виновен, ему лучше сообщить правду адвокату и друзьям, чем хранить молчание. А когда он не виновен, молчать просто преступно. Это преступление против самого себя». Джим молчал. «Каким образом ваша семья и ваши друзья могут вам помочь, если вы не помогаете себе сами?» Губы Джима шевельнулись. «Вы что-то сказали, Джим?» «Ничего». «В данном случае...» — быстро продолжил Эллири. — «Ваше молчание является преступлением не столько против вас, сколько против вашей жены и вашего будущего ребенка. Как можете вы быть настолько бесчувственным, чтобы тащить их за собой?» — «Не говорите так», — хрипло потребовал Джим. — «Убирайтесь отсюда. Я не просил вас приходить. Я не просил судью Мартина защищать меня. Я просто хочу быть один». — «И вы хотите, чтобы я передал это Норе?» — осведомился Эллири. В глазах Джима было столько горя, когда он, тяжело дыша, опустился на край койки, что Эллири подошел к двери и позвал Планетски. На лицо были все признаки трусости, стыда и жалости к себе, но в то же время упорное нежелание говорить о чем бы то ни было, хотя бы для простого самовыражения, таило в себе опасность. Когда Эллири следовал за надзирателем по коридору, сопровождаемый взглядами заключенных, в его мозгу внезапно что-то вспыхнуло. Он резко остановился, заставив старика Планетски повернуться и удивленно посмотреть на него, но затем покачал головой и зашагал дальше. Эллири едва не ухватил ускользающий от него факт. Может быть, в следующий раз... Стоя перед дверью с дымчатым стеклом на третьем этаже здания окружного суда, Пэт глубоко вздохнула, попыталась разглядеть свое отражение, нервно поправила норковую шапку, без особого успеха попробовала изобразить улыбку и вошла. Миссис Билл Кокс уставилась на нее, словно увидела призрак. «Прокурор, здесь Билли?» — спросила Пэт. «Сейчас узнаю, мисс Райт», — пролепетала мисс Билл Кокс и скрылась. Картер Брэдфорд сам вышел из кабинета. «Заходи, Пэт». Он выглядел усталым и удивленным. А когда шагнул в сторону, пропуская ее вперед, Пэт услышала его неровное дыхание. «О, Боже!» — подумала она. «Может быть, еще не слишком поздно». «Работаешь?» Стол Брэдфорда был завален бумагами. «Да, Пэт». Картер обошел вокруг стола и встал позади него. Одна стопка скрепленных друг с другом листков была раскрыта, он потихоньку закрыл ее, положил на нее ладонь и кивнул в сторону кожаного кресла. Пэт села, закинув ногу на ногу. «Похоже, старый кабинет, я хотела сказать новый, не изменился, Карт?» «Это единственное, что не изменилось». «Тебе незачем прятать твои бумаги», — улыбнулась Пэт. «У меня не рентгеновский взгляд». Картер покраснел и убрал руку. «Хоть я и сделала макияж, но не собираюсь изображать Мату Хари». «Мата Хари? Гертруд Маргарета Целли, 1876-1917 годы, голландская танцовщица, казненная во Франции за шпионаж в пользу Германии». «Я не...» — сердито начал Карт, потом провел рукой по волосам знакомым жестом. «Опять мы цапаемся, Пэт. Ты выглядишь просто потрясающе». «Очень любезно с твоей стороны», — вздохнула она, «учитывая, что я начинаю выглядеть, соответственно, своему возрасту». «Соответственно, возрасту. Ты...» — Карт судорожно глотнул и добавил прежним сердитым тоном. «Мне чертовски тебя не хватало». «Мне тебя тоже», — вырвалось у Пэт. «Господи, она ведь совсем не то хотела сказать, но, находясь впервые за долгое время наедине с ним, было трудно не выразить свои чувства». «Ты мне снишься», — признался Карт, застенчиво усмехнувшись. «Глупо, не так ли?» «Ты отлично знаешь, Карт, что просто стараешься быть вежливым. Во сне видят не людей, а животных с длинными носами». «Может быть, это происходит перед тем, как я засыпаю окончательно?» Карт тряхнул головой. «Сплю я или нет, это ничего не меняет. У меня перед глазами твое лицо. Не знаю почему. Оно не такое уж чудесное. Нос неправильной формы, рот шире, чем у Кармел. И у тебя нелепая привычка смотреть на людей искоса, как попугай». В следующий момент Пэт оказалась в его объятиях, совсем как в шпионской драме, если не считать того, что она не планировала сценарий таким образом. Это должно было произойти позже, как награда Карту за его услужливость и самоотверженность. О собственной игре Пэт не думала, как истинная кинозвезда. Конечно, столь бешеное биение ее сердца в расчеты не входило, учитывая, что Джим заперт в камере шестью этажами ниже, а Нора лежит в постели на другом конце города, пытаясь хоть на что-то надеяться. Губы Картера прижимались к ее губам все крепче и крепче. «Нет, Карт, не сейчас», — она оттолкнула его. «Пожалуйста, дорогой». «Ты назвала меня дорогой? Черт возьми, Пэт! Как ты могла все эти месяцы играть со мной, тыча мне в лицо этого Смита?» «Карт, — расстарала Пэт, — я хочу поговорить с тобой сначала. Меня тошнит от разговоров. Пэт, ты так нужна мне!» — он целовал ее губы и кончик носа. «Я хочу поговорить с тобой о Джимми, Карт! — в отчаянии крикнула Пэт. Она почувствовала, как Картер моментально остыл. Он отпустил ее, отошел к стене с окнами и уставился на площадь перед зданием суда, не видя ни автомобилей, ни людей, ни деревьев, ни пасмурного райтсвиллского неба. «Что ты хотела узнать о Джиме?» — бесстрастно спросил он. «Карт, посмотри на меня!» — взмолилась Пэт. Он повернулся к ней. Я не могу этого сделать. Не можешь на меня смотреть? Но ты ведь смотришь. Я не могу отказаться от этого дела. Ты ведь пришла просить меня об этом, не так ли? Пэт снова села, поискала помаду, но у нее тряслись руки, она защелкнула сумочку, так не подведя губы после поцелуев. «Да», — тихо ответила она, — «и не только об этом. Я хотела просить тебя уйти с должности прокурора и защищать Джима, как судья Элай Мартин». Карт молчал так долго, что Пэт пришлось посмотреть на него. В его взгляде была горечь, но когда он заговорил, голос звучал мягко. «Это несерьезно. Судья — старик и ближайший друг твоего отца. Да и в любом случае он не мог бы председательствовать на этом процессе. Но меня избрали на эту должность совсем недавно. Я принес присягу, и это кое-что для меня значит. Не хочу выглядеть напыщенным политиканом, подыскивающим голоса в свою пользу». «Но ты им и выглядишь?» — вспыхнула Пэт. «Если Джим не виновен, его освободят. А если виновен, ну, в таком случае ты не должна хотеть, чтобы его освободили, верно?» «Он не виновен?» «Это решать присяжным». «Ты уже решил? Мысленно ты приговорил его к смерти?» «Дейкин и я должны были собрать все факты. Неужели ты этого не понимаешь? Наши личные чувства не могут вмешиваться. Нам обоим нелегко из-за этой истории». Пэт едва не плакала и сердилась за это на себя. «Неужели для тебя ничего не значит, что от этой, как ты говоришь, истории зависит вся жизнь Норы, что она ждет ребенка? Я знаю, что процесс нельзя остановить, но хочу, чтобы ты был на нашей стороне, чтобы ты помогал, а не мешал». Карт скрипнул зубами. «Ты говорил, что любишь меня. Как ты можешь любить меня и...» Пэт с ужасом услышал, как дрогнул ее голос, и ощутила на щеках слезы. «Весь город против нас. Они бросали камнями в Джима, они обливают нас грязью. А ведь это Райтсвилл, Карт. Райт основал этот город. Мы все родились здесь, не только дети, но и папа, и мама, и тетя Табита, и Блуфилды, и я. Я уже не та избалованная девчонка, который ты привык тискать на заднем сиденье своего драндулета субботними вечерами в роще на разъезде. Весь мир рушится, Карт, я повзрослела, глядя на это. О, Карт, у меня не осталось ни гордости, ни сил. Скажи, что ты поможешь мне. Я боюсь». Пэт закрыла лицо руками, поддавшись эмоциям. Ничто не имело смысла. Ни то, что она говорила, ни то, что думала, все тонуло в слезах. «Я не могу, Пэт», — жалобно произнес Карт. Это все решило. Пэт пошла ко дну. Но существовала и другая, мрачная и злобная жизнь, заставившая ее вскочить с кресла и крикнуть. «Ты всего лишь эгоистичный, расчетливый политикан. Ты готов увидеть Джима мертвым, а папу, маму, Нору, меня и остальных страдающими только ради собственной карьеры. Еще бы, это ведь громкое дело. Дюжины репортеров из Нью-Йорка, Чикаго и Бостона будут ловить каждое твое слово. Твое имя и фотография появятся везде. Блестящий молодой прокурор Брэдфорд заявил, что его долг... Нет, это не для печати. Ты просто паршивый охотник за рекламой». «Мысленно я уже через все это прошел, Пэт», — без всякого гнева ответил Карт. «Полагаю, мне не стоит рассчитывать, что ты посмотришь на это с моей точки зрения». «А, оскорбленная невинность!» — усмехнулась Пэт. «Если я не выполню эту работу, откажусь или уйду в отставку, ее выполнит кто-то другой. Кто-то, кто, может быть, будет куда менее расположен к Джиму. Но если обвинителем буду я, Пэт, можешь не сомневаться, что с Джимом обойдутся по справедливости». Пэт выбежала из кабинета. Напротив двери, с другой стороны коридора, ее терпеливо поджидал Квин. «О, Эллири! Поехали домой!» — мягко предложил он. Глава 21. Глаз народа. «Аве Цезарь», — озаглавила Роберта Роберт свою колонку в газете от 15 марта. Тот, которого будут судить и могут приговорить к смерти, обнаруживает, что против него даже сама судьба. Суд над Джимом Хейтсом начинается в мартовские иды под председательством судьи Лайзендера Ньюболда в здании суда округ Райт. Иды в древнеримском календаре 15 день марта, мая, июля и октября и 13 день прочих месяцев. По преданию, Юлию Цезарю была предсказана гибель в мартовские иды. Именно тогда он был убит в Сенате. «Это случайно или намеренно?» — продолжал Роберт Робертс. «Глаз народа яростно вопиет, а в более холодных головах создается впечатление, что судебный процесс по делу об убийстве Розмэри Хейт и попытке убийства Норы Райт Хейт собираются превратить в зрелище на потеху толпе». Все подтверждало это мнение. С самого начала в городе слышался ропот, от которого кровь стыла в жилах. Шеф полиции Дейкин потихоньку признался назойливым репортерам, что испытывает огромное облегчение из-за того, что заключенного не понадобится вести по улицам города, поскольку окружная тюрьма и окружной суд расположены в одном здании. Люди пребывали в такой ярости, что можно было подумать, будто их ненависть к предполагаемому отравителю вдохновлена фанатичной преданностью семейству Райт. Но к Райтам они испытывали те же чувства. Дейкину пришлось поручить двум детективам сопровождать семью в здании суда и домой. Но, несмотря на это, мальчишки швыряли в них камни. Шины их автомобилей оказывались таинственным образом исполосованными, а на корпусе появлялись бранные слова. Только за один день нервный почтальон Бейли доставил им 7 анонимных писем с угрозами. Джон Ф. молча передал их в офис Дейкина. Патрульный Брейди задержал старого пьянчугу Эндерсона, который стоял посреди лужайки Райтов, обращаясь к безответному дому с монологом Марка Антония из первой сцены третьего акта «Юлии Цезаря». Чарли Брейди успешно доставил мистера Эндерсона в участок, пока тот продолжал вопить: «Прости меня, о прах кровоточащий, что кроток я и ласков с палачами!» Герми и Джон Ф. выглядели удрученными. В суде вся их семья сидела рядом, единой фалангой с неподвижными шеями и бледными лицами. Лишь иногда Герми демонстративно улыбалась, глядя в сторону Джима Хейта, а потом поворачивалась к переполненному залу и вскидывала голову, словно говоря: «Да, мы поддерживаем его, вы жалкие зеваки». Было много недовольства по поводу того, что обвинение представляет Картер Брэдфорд. Фрэнк Ллойд в ехидной передовице выразил неодобрение от имени архива. Правда, в отличие от судьи Илая Мартина, Брэдфорд прибыл на роковую вечеринку в канун Нового года после отравления Норы и Розмэри, поэтому не являлся участником или свидетелем происшедшего. Но Ллойд указал, что наш молодой, талантливый, но иногда чрезмерно эмоциональный прокурор долгое время поддерживал дружеские отношения с семьей Райт, особенно с одним из ее членов, и хотя мы понимаем, что эта дружба прекратилась с ночи преступления, но тем не менее сомневаемся в способности мистера Брэдфорда выступать в качестве обвинителя без предубеждения. Необходимо что-то предпринять. Давая интервью по этому поводу перед началом процесса, Брэдфорд сердито заявил: «Это не Чикаго и не Нью-Йорк. Здесь тесно связанное сообщество, где все друг друга знают. Мое поведение во время суда послужит ответом на клеветнические инсинуации газеты «Архив». Джим Хейт получит от округа Райт честное и беспристрастное обвинение, основанное исключительно на доказательствах. Это все, джентльмены». Судья Лайзендер Ньюболт был пожилым холостяком, уважаемым во всем штате юристом и заядлым ловцом форели. Этот приземистый, костлявый мужчина всегда сидел в судейском кресле так глубоко, втянув в плечи и голову с черной бахромой вокруг лысой макушки, что она казалась вырастающей прямо из груди. Речь его была сухой и небрежной, а во время заседаний он всегда рассеянно поигрывал молоточком, словно удочкой, и никогда не улыбался. У судьи Нюблда не было ни друзей, ни приятелей, ни каких-либо обязательств, разве только перед Богом. Перед Богом, страной, судом и сезоном ловли форели. Все с облегчением отмечали, что для этого дела судья Нюблд подходит больше всех. Понадобилось несколько дней, чтобы избрать присяжных, и в течение этого времени Эллири Квин наблюдал только за двумя личностями в зале: судьей Элаем Мартином, представлявшим защиту, и обвинителем Картером Брэдфордом. Вскоре стало очевидным, что предстоит война между молодой отвагой и старческим опытом. Брэдфорд явно пребывал в напряжении. Он с усилием держал себя в руках. В его глазах светился вызов и одновременно стыд. Эллири быстро убедился в компетентности Картера, который, к тому же, хорошо знал своих сограждан. Но он говорил слишком тихо, а иногда его голос как будто ломался. Судья Мартин был великолепен. Он не совершил ошибки и не проявлял покровительственного отношения к молодому Брэдфорду, что только усилило бы сочувствие публики обвинений. Напротив, он крайне уважительно отзывался о всех замечаниях Картера. Однажды, когда Элай Мартин и Брэдфорд возвращались на свои места после совещания в полголоса перед судьей Ньюблдом, старик на мгновение дружелюбно положил руку на плечо Картера. Жест словно говорил: «Ты хороший парень, мы отлично подходим друг к другу и заинтересованы в одном и том же в торжестве правосудия. Все происходящее печально, но необходимо. У народа хороший представитель». Народу это пришлось по вкусу, — послышался одобрительный шепот. «В конце концов, — говорили некоторые, — старый Элай Мартин отказался от судейской работы, чтобы защищать Хейта. Должно быть, он уверен в его невиновности». «Как бы не так, — отвечали другие, — не забывайте, что судья — лучший друг Джона Ф. Райта». Все делалось для того, чтобы создать атмосферу достоинства и тщательности, в которой яростные эмоции толпы должны были постепенно выдохнуться. Эллири Квин одобрял эту тактику. Его одобрение усилилось, когда он, наконец, смог изучить 12 присяжных. Судья Мартин отобрал их так ловко и уверенно, как будто ему вообще не приходилось учитывать мнение Брэдфорда. Насколько Эллири мог судить, это были серьезные и солидные граждане мужского пола. На таких едва ли могли повлиять предубежденные призывы. Возможным исключением казался лишь толстяк, который постоянно потел. Остальные производили впечатление вдумчивых людей с интеллектом выше среднего, такие в состоянии понять, что человек может быть слаб, не будучи при этом преступником. Для любителей деталей сообщаем, что в архивах округа Райт хранится полный протокол процесса «Народ против Джеймса Хейта», где зафиксированы день за днем все вопросы, ответы, протесты и безукоризненные решения судьи Ньюблда. К тому же газеты публиковали отчеты не менее подробные, чем записи судебного стенографиста. Однако беда таких отчетов в том, что при чтении из-за деревьев не видно леса. Поэтому давайте отойдем подальше и будем смотреть на лес, а не на деревья. В своем вступительном обращении к присяжным Картер Брэдфорд указал, что они должны постоянно помнить один важный пункт. Хотя Роз Мэри Хейт, сестра обвиняемого, была убита при помощи яда, истинной целью преступления являлась смерть не ее, а жены подсудимого Норы Райт Хейт. Эта цель едва не была достигнута, поскольку она была прикована к постели целых 6 недель после роковой вечеринки в канун Нового года, став жертвой отравления мышьяком. Штат признает, что его дело против Джеймса Хейта строится на косвенных доказательствах, но осуждение убийц на основании подобных доказательств является правилом, а не исключением. Единственно возможным прямым доказательством в деле об убийстве могут служить показания человека, видевшего, как было совершено преступление. В случае убийства с помощью огнестрельного оружия это был бы свидетель, видевший, как обвиняемый спустил курок, и жертва упала замертво в результате выстрела. В деле об отравлении такой свидетель должен был бы видеть, как обвиняемый добавил яд в пищу или питье жертвы. «Естественно, — продолжал Брэдфорд, — подобные счастливые случаи крайне редки, поскольку убийцы стремятся совершить свои преступления в отсутствии зрителей». Таким образом, почти все обвинения в убийстве основаны на косвенных, а не на прямых доказательствах, которые закон благоразумно дозволяет учитывать. В противном случае большинство убийц оставалось бы безнаказанными. Но жюри не стоит питать сомнения относительно этого дела. Здесь косвенные улики настолько четкие, веские и неоспоримые, что присяжные должны признать Джеймса Хейта виновным в преступлении, в котором его обвиняют. «Обвинение докажет», — тихо, но твердо заявил Брэдфорд, — «что Джеймс Хейт спланировал убийство своей жены минимум за 5 недель до того, как попытался осуществить его, что это был коварный план, основанный на серии отравлений все больше и больше силы, дабы жертва выглядела подверженной приступам какой-то болезни, завершаемой кульминационным отравлением, которое вызвало бы смерть». Обвинение докажет, что эти подготовительные отравления происходили точно по графику, составленному рукой Джеймса Хейта, что попытка убийства Норы Хейт и случайное убийство Розмэри Хейт также совпадают с датой, указанной в том же графике. «Обвинение докажет, — продолжал Брэдфорд, — что Джеймс Хейт отчаянно нуждался в деньгах, что, находясь под воздействием алкоголя, он требовал крупные суммы у своей жены, в которых она ему благоразумно отказывала. Что Джеймс Хейт проигрывал крупные суммы за игорным столом и прибегал к другим незаконным способам добывания денег. Что после смерти Норы Хейт, унаследованное ею большое состояние должно было перейти к обвиняемому, являющемуся ее мужем и наследником. Обвинение... Закончил Брэдфорд так тихо, что его едва было слышно. Будучи твердо убежденным в том, что Джеймс Хейт, спланировав и намеренно покушаясь на жизнь одного лица, случайно лишил жизни другую невинную жертву, требуя, чтобы он заплатил за это собственной жизнью. И Картер сел под бурные аплодисменты, ставшие причиной первого из многочисленных предупреждений судьи Ньюболда зрителям. В длинном и утомительном потоке свидетельств с целью доказать, что возможность отравить коктейль была только у Джима Хейта, оживление вносили лишь перекрестные допросы судьи Илая Мартина. Эллери был с самого начала ясен план старого судьи — сеять как можно больше сомнений, и не резко, а исподволь язвительными замечаниями, намеками, инсинуациями. «Сделать все возможное», послав к дьяволу традиционные методы перекрестного допроса, Эллери понимал, что судья Мартин был в отчаянии. «Но вы не можете быть уверены?» «Нет. Вы не держали обвиняемого под постоянным наблюдением?» «Конечно, нет. А обвиняемый мог поставить поднос с коктейлями на несколько секунд?» «Нет. Вы уверены?» Картер Брэдфорд возражает. «На вопрос уже ответили?» Судья Ньюболт терпеливо взмахивает рукой. «Вы видели, как обвиняемый готовил коктейли?» «Нет. Вы все время были в гостиной?» «Вы отлично знаете, что был!» — сердито рявкнул Фрэнк Ллойд. Ему судья Мартин уделил особое внимание. Старый джентльмен вытянул из газетного издателя всю информацию о его отношениях с семьей Райт, в том числе о своеобразных отношениях с женой обвиняемого. Он был влюблен в нее и пришел в ярость, когда она отвергла его ради Джеймса Хейта. Он угрожал Джеймсу Хейту физическим насилием. Возражения следовали одно с другим. Но этого оказалось достаточно, чтобы напомнить присяжным всю историю Фрэнка Ллойда и Норы Райт. В конце концов, ее знали все жители Райтсвилла. В итоге Фрэнк Ллойд оказался неудачным свидетелем обвинений. Мстительный, озлобленный другой мужчина. Кто знает, может быть. Семьей Райт, вынужденной давать показания о событиях роковой ночи, судья Мартин держался бесстрастно, заронив при этом в умах присяжных новые сомнения относительно фактов. Никто ведь не видел, как Джим Хейт добавлял мышьяк в коктейль. Никто ни в чем не может быть уверен. Но обвинение продолжало действовать. И, несмотря на хитроумные препоны судьи Мартина, Брэдфорд установил, что только Джим смешивал коктейли, что только Джим мог передать отравленный коктейль Норе, его намеченной жертве, поскольку он вручал бокалы всем присутствующим, что Джим заставлял Нору пить, в то время как ей этого не хотелось. Старый Вентворд, который был поверенным отца Джона Ф. и составлял для него завещание, подтвердил, что Нора, выйдя замуж, унаследовала от своего деда 100 000 долларов, оставленных ей под опекой до этого счастливого события. 5 экспертов-графологов, несмотря на заковыристые перекрестные допросы судьи Мартина, единодушно заявили, что 3 неотправленных письма, адресованные Розмэри Хейт, датированные Днем Благодарения, Рождеством и первым днем Нового года, и извещающие заблаговременно о датах болезни и смерти Норы Хейт, без всяких сомнений написаны почерком обвиняемого. Процесс хромал и буксовал несколько дней, в течение которых в зале суда демонстрировались массивные и увеличенные диаграммы почерка, а судья Мартин безуспешно оспаривал каждый пункт графологического анализа экспертов. Альберта Манаскас, оказавшаяся стойкой защитницей дела народа, продемонстрировала неожиданное красноречие. Судя по показаниям ее, глаза, всегда выглядевшие тусклыми, были острее космического луча, а большие красные уши — чувствительные фотоэлементы. Именно с помощью Альберты Картер Брэдфорд установил, как в точном соответствии с первым письмом Нора заболела в День Благодарения, и как у нее случился еще один, более серьезный приступ болезни на Рождество. Альберта начала вдаваться в клинические детали, и судья Мартин тут же ухватился за подвернувшийся шанс. «Болезнь, Альберта!» «Чем, по-вашему, болела мисс Нора в День Благодарения и на Рождество? Чем болела? Животом?» Смех в зале. «А вы когда-нибудь болели животом, Альберта?» «Конечно, и я, и вы, и кто угодно!» Судья Ньюболт призывает к порядку. «Как мисс Нора?» «Да. Хотя вы, Альберта, никогда не отравлялись мышьяком, верно?» Брэдфорд вскочил на ноги, а судья Мартин сел, улыбаясь. Но Эллири Квин заметил у него на лбу капли пота. Показания доктора Майло Уиллоби, подтвержденные свидетельствами коронера Чика Сэлимсона и судебного химика Элда Мэджела, устанавливали, что ядом, вызвавшим болезнь Норы Хейт и смерть Розмэри Хейт, была мышьяковая окись, трехокись мышьяка или попросту белый мышьяк. Все 3 названия обозначали одно и то же смертоносное вещество. Поэтому обвинение и защита именовали его в дальнейшем просто «мышьяк».